У каждой женщины найдутся обстоятельства, требующие от нее осторожности, скорее даже риска. Я резко засмеялся. Моя эпиграмма в прозе или что бы там не воодушевило меня, а Греве, очевидно, повергла в уныние. «Откуда мне было знать?» — сказал он. «Вероятно, я наивнее других. Я уверовал в обстоятельства Кармен и много раз отговаривал ее от всяких замыслов, но, бывало, повиновался ей. И не раскаиваюсь. Какой верой в жизнь обладала эта женщина? Где бы мы ни оказывались, в ресторане вечером, на лодочной прогулке по Паране, в гостинице на Уэкенде, всюду мы предчувствовали, что нас ждут, как бы тебе сказать, россыпи удовольствий, которые мы, разумеется, находили, всегда находили. Одной из наших вылазок была поездка в Мар-дель-Плата. Примечание. Парана, река в Бразилии и Аргентине, впадает в залив Ля-Плата. Мар-дель-Плата — знаменитый аргентинский курорт на берегу Атлантики, провинция Буэнос-Айрес. Я тогда продал автомобиль. Мы отправились поездом, и в этом был свой риск. Неизвестно, кто повстречается тебе в пути. Место напротив нас занимала молодая женщина. Позже выяснилось, что она зубной врач, весьма разговорчивая. Кармен подбодрила меня в полголоса. «Выдержи характер, не уступай. Минутная слабость и не избежать пятичасовой светской беседы. Какая тоска!» Очень скоро Кармен пришла к убеждению, что в этом поезде единственная опасность сидит напротив нас. «Это не опасность», — ответил я. «Немного тоскливо, только и всего. Мы же не знаем, что таят в себе другие вагоны». «Там никого нет», — заверила Кармен. Она хотела сказать «никого из наших знакомых». «В какой гостинице остановимся?» — спросил я. Я не успел забронировать номер. В тот же день за обедом мы решили ехать. Каждый отправился к себе домой укладывать чемодан, и в 5 мы встретились на вокзале «Конституцион». В последнюю минуту Кармен вспомнила, что обещала выступить в субботу и в воскресенье на благотворительном вечере. Мы спешно бросились на поиски телефона. Кармен удалось поговорить и извиниться. Потом она рассказала: «Мне повезло. Я боялась, что придется иметь дело с председательшей, самой суровой и респектабельной старухой во всем Буэнос-Айресе. Но к телефону подошла секретарша, очень милая женщина. Я сказал ей, что заболела и не встаю с постели. Угадай, что она ответила? Что старуха тоже заболела и не встает с постели. В общем, полный порядок». На мой вопрос о гостинице она ответила: «Что скажешь насчет провинциаля?» «Ты с ума сошла!» — запротестовал я. «Надо подыскать более укромное место. Сейчас мне кажется, что это я был не в своем уме, словно жалкий маньяк. Я вечно сдерживал ее порывы во имя благоразумия. Думаю, что, будь я теперь с нею, хотя, возможно, все мы неисправимы». «Какая тоска!» — сказала она. «Ты, кажется, говорил о гостинице Леона с отоплением и хорошей кухней. Там все останавливаются. В такой холод кто же туда поедет?» Я промолчал, чувствуя себя в роли учителя, который отчитывает ученика. И еще я понимал, что любовь этой девушки — большая роскошь. Меня восхищает, уже тогда восхищала ее выдержка. Я бы отнес описанный разговор к первой половине пути. Не спрашивай, что было дальше. Но, скажем, на последнем отрезке наша попутчица набралась храбрости,